Мы опустились перед Пегасом и вышли на поляну, поглядывая на небо. Не летит ли птица крок? А вот и говорун. И тут я заметил, что перед самым моим носом к земле спускается тонкая цепочка. С дерева слетел говорун и кружил над нами, будто приглашая идти за ним и искать капитана. Алиса схватила цепочку. Птица медленно летела над кустами, и если мы отставали, она поднималась чуть повыше и парила в воздухе, поджидая нас. Идти было нелегко, потому что тропинок на этой планете никто для нас не протаптывал. Приходилось перелезать через сгнившие стволы, продираться сквозь лианы и колючки, переходить через быстрые ручьи. Часа два мы бежали за говоруном и страшно устали. «Погоди!» — крикнул я говоруну. «Надо отдохнуть!» Мы спрятались под большим деревом, чтобы нас не увидела кружившая над нами птица крок, и устроились в тени. Говорун уселся на ветке над нами и, как всегда, задремал. Он был ленивой птицей, и когда не говорил или не работал, всегда дремал. Полосков сел, прислонился спиной к стволу и спросил с сомнением. «А вдруг говорун просто решил погулять?» «И не думай так! Если так думать, то уж лучше повернуть обратно!» Неожиданно солнце зашло за вершины деревьев, и наступила короткая ночь. Сразу на небе высыпали звезды. «Смотри! Одна звезда движется!» «Это, наверное, астероид!» «А может, корабль?» «Но откуда здесь взяться кораблю?» Звезда закатилась за деревья. Еще минут через пять наступил рассвет. На этот раз сразу три солнца с трех сторон выкатились на небо. И стало очень светло и жарко. Вокруг зажужжали пчелы и застрекотали кузнечики. «Вперед! Вперед, а там разберемся!» «Пора вставать, говорун зовет нас дальше!» «Видишь, папа, он нас подбадривает! Мы скоро придем!» Мы пробирались сквозь чащу еще часа полтора, и вдруг говорун взмыл вверх, словно проверял, не порвется ли цепочка. «Запомни это место! Запомни это место, капитан!» «Отпусти цепочку!» Алиса меня послушалась. Говорун взмыл еще выше, превратился в точку среди облаков и тут же камнем ринулся вниз. «Нашел!» Мы побежали туда, где скрылся говорун. За зарослями кустов открылась зеленая поляна. Ее окружали крутые холмы, поросшие пузатыми деревьями. Говоруна нигде не было видно. Мы остановились на краю поляны. Она поросла невысокой шелковистой травой, а по краям ее, словно специально посаженные кем-то, росли необычайные цветы. Короткие, широкие, металлического цвета лепестки окружали середину цветка размером с большую тарелку. Серединка была зеркальная. Зеркала цветов были чуть выпуклыми, и в каждом цветке отражалась вся поляна. Цветки сидели на коротких толстых стеблях без листьев. Из кустов выскочил зверек, похожий на зайца. Зверек подскочил к цветку и посмотрелся в зеркало. Потом так же спокойно, будто нас здесь и не было, снова скрылся в кустах. «Какая-то ошибка. Никаких следов корабля. Наверное, говорун ошибся». «Или мы ошиблись. Побежали за ним, как маленькие. Я подумал о том, как далеко нам возвращаться к кораблю. Можно было бы, конечно, вызвать зеленого с катером или вездеходом, но мне не хотелось оставлять корабль без охраны». Алиса вышла на середину поляны, огляделась, подошла поближе к цветку. Цветок чуть повернул зеркало, словно хотел, чтобы Алиса в него посмотрелась. «Возьмем их с собой?» «Ладно». Полосков вынул из кармана портативный металлоискатель и обошел с ним всю поляну. Металлоискатель ни разу не пискнул. «Здесь корабля нет и не было. Надо возвращаться». Мы срезали букет зеркальных цветов. Букет был тяжелый, словно цветы были вырезаны из камня. Мы несли букет по очереди, и я хотел было выбросить часть цветов, но Алиса ни за что не соглашалась. До корабля мы добрались чуть живые. К счастью, пока нас не было, ничего там не произошло. «Ну как? Неудача, конечно». «Полная неудача». «Да, корабля там нет. К тому же мы потеряли говоруна. Может, он попал в когти птицы крок?» «Ничего, завтра с утра я начну ремонтировать металлоразведчик, и мы не улетим с этой планеты, пока не найдем капитана». Что-то больно ударило меня по ноге. Я наклонился и увидел, что это алмазная черепашка. Как она сюда попала? Ведь мы заперли ее в сейф. «Она так скреблась и стучалась, что я ее пожалел. А что за странные цветы вы принесли? Зеркальные цветы. Зеркальные? Да, а что? Ну, я в них смотрюсь, и они отражают вовсе не меня. Я обернулся и понял, что зеленый совершенно прав. В зеркальных серединках цветов отражался вовсе не он, а Алиса. А за ее головой были видны маленькие фигурки, моя и Полоскова. И стояли мы не в кают-компании, а на круглой поляне. Очень интересно. Значит, эти цветы, пока живые, все отражают и запоминают, будто фотографируют. Вдруг Полосков вскочил с дивана и кинулся к иллюминатору. По ту сторону стекла сидел говорун и стучал клювом, чтобы привлечь наше внимание. Ты только подумай, какой умница! Сейчас мы тебя впустим! Оба клюва говоруна открывались. Он что-то говорил, но мы не могли ничего услышать через стену корабля. Когда я выбежал к люку и открыл его, говорун уже поджидал меня там. Он влетел в корабль и сразу направился в кают-компанию. Я шел за ним по коридору. Говорун летел неуверенно, потом спустился на пол и пошел, прихрамывая, пешком. Полосков открыл дверь в кают-компанию и при виде птицы сказал: «Ну и попал ты, бедняга, в переделку». Говорун ответил не впопад: «Больше держаться нет сил». Это голос второго капитана. «Скоро ли придет помощь?» Он видел второго капитана. Алиса, но ведь второй капитан мог сказать эти слова и 4 года назад. Ты же знаешь, какая хорошая память у говоруна. Нет, он видел второго капитана. Пошли скорее назад на поляну. Даже у меня ноги не ходят, а ты, девочка, устала в 10 раз больше. И кроме того, в том месте, где мы были, капитана нет. Даже если бы в 10 метрах в окружности была хоть одна пуговица, хоть одна гайка, металлоискатель ее бы нашел. Значит, надо было отойти на 10 метров в сторону. И если вы не пойдете, я пойду одна. Сначала ты выспишься, а потом мы все вместе вернемся в этот район. Мы же обещали, что не улетим с планеты до тех пор, пока не найдем капитана или пока не убедимся, что его здесь нет.